кому? Бренда собака-meadowhill.oa.com на неприличный шум. Бренда, я бы хотел подать официальную жалобу на соседей сверху, жителей квартир 2А и 2Б здания Red Birch, в связи с нарушением пункта 2 раздела 3 пособия для домовладельцев Meadow Hill. Последние две недели мне неоднократно доводилось слышать шум в виде различных звуков, стонов, хныканья, неприличных выражений, ругательные слова «черт» и «нахрен» и звуков, нарушающих структурную целостность здания, громкие удары о стены, чрезмерный скрип кровати. В соответствии с пунктом 2 раздела 3 за подобное поведение полагается штраф, о чем вам, разумеется, известно. Пожалуйста, поднимите этот вопрос на следующем собрании домовладельцев. Если захотите обсудить этот вопрос подробнее, имейте в виду, что я нахожусь дома почти каждый вечер и целыми днями по выходным. С уважением, Найл Джентри, Red Birch 1B.